44. Об исцелении правого уха Иерея по молитвам святого. В 7161-1653 году некий иеромонах по имени Авраами, по прозванию Лютиковский, поведал нам еще об одном чуде святого Сергия. «Несколько лет назад был я, — сказал он, — в обители преподобного Сергия, чудотворца, и подошла моя очередь служить, но случилось так, что во сне мое правое ухо как бы наполнилось водою, я оглох и не слышал ни церковного пения, ни человеческой речи, и так продолжалось почти 6 месяцев. Спустя несколько дней перед началом всеночной послышался мне еще до церковного благовеста звон великий во все тяжелые колокола. Быстро встав, я с радостью поспешил к соборной церкви Живоначальной Троицы, где пребывают мощи преподобного Сергия. Но церковные двери были заперты, потому что служба еще не началась. Постояв немного, я вернулся в свою келью, удивляясь случившемуся чуду, и стал молиться преподобному Сергию, чудотворцу, размышляя о звуке, который я слышал своими ушами. Когда же по благовесту пришел я в церковь Святой Троицы, то припал к мощам преподобного Сергия, чудотворца, молясь со слезами и прося совершенного исцеления от глухоты. Затем приложился правым ухом к мощам святого, и в это время что-то случилось с моим ухом, и я стал им слышать. Войдя в алтарь, я влил себе в ухо святой воды и получил совершенное исцеление по молитвам преподобного Сергия, чудотворца».